Учитель Тенин пришел в 18-ю, как всегда, в 4 часа дня. В комнате никого не было, но в душевой обильно лилась вода. Слышались фырканье, шлепанье и ликующие возгласы «Виу, виу, вирулли!». Экипаж Галактиона мылся после занятий в мастерских. Учитель прошелся по комнате. Многое было здесь знакомым и привычным. Лин, как всегда, раскидал одежду по всей комнате. Одна его тапочка стояла на столе Атоса и изображала, несомненно, яхту. Мачта была сделана из карандаша, парус из носка. Это, конечно, работа Поля. По этому поводу Лин будет сердито бурчать. Не воображай, что это очень остроумно, Полли. Система прозрачности стен и потолка была расстроена, и сделал это Атос. Клавиша поставлена у него в изголовье, и, ложась спать, он с ней играет. Он лежит и нажимает ее, и в комнате то становится совсем темно, то появляется ночное небо и луна над парком. Обычно клавиша портится, если Атоса никто не остановит. Судьба Атоса сегодня — чинить систему прозрачности. На столе у Лина бедлам. На столе у Лина всегда бедлам, и тут ничего не поделать. Это именно тот случай, когда бессильны выдумки учителя и весь мощный аппарат детской психологии. Как правило, все новое в комнате связано с капитаном. Сегодня у него на столе чертежи, которых раньше не было. Это что-то новое. Значит, об этом надо подумать. Учитель Тенин очень любил новое. Он присел к столу капитана и принялся рассматривать чертежи. Из душевой доносилось: «А ну, подбавь холодненькой, Поле! Не надо, холодно, простужусь! Держи его, Лин, пусть закаляется! А то сдай терку! Где мыло, ребята?» Кто-то с грохотом валится на пол, вопль: «Какой дурак кинул мыло под ноги!» Хохот, крики, вио, страшно остроумно, как вот врежу! Но-но, втяни манипуляторы, ты!» Учитель просмотрел чертежи и положил их на место. «Увлечение продолжается», — подумал он. «Теперь кислородный обогатитель. Мальчики здорово увлеклись Венерой». Он встал и заглянул под подушку Поля. Там лежало «Введение» было основательно зачитано. Учитель задумчиво перелистал страницы и положил книгу на место. «Даже Поль», — подумал он, — «странно». Теперь он видел, что на столе Лина нет боксерских перчаток, которые валялись там регулярно и непременно изо дня в день в течение 2 последних лет. Над кроватью капитана не было фотографии Горбовского в вакуум-скафандре, а стол Поля был пуст. Учитель Тенин понял все. Он понял, что они хотят удрать. И он понял, куда они хотят удрать. Он понял даже, когда они хотят удрать. Фотографии нет, значит, она в рюкзаке капитана. Значит, рюкзак уже собран. Значит, они уходят завтра утром пораньше. Потому что капитан любит делать все обстоятельно и никогда не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня. Кстати, рюкзак Поля наверняка еще не готов. Поль предпочитает все делать послезавтра. Значит, они уходят завтра и уходят через окно, чтобы не беспокоить дежурного. Они очень не любят беспокоить дежурного. Да и кто любит?